Не хочешь ли ты сказать, что он водит меня за нос? Ну, что ж, может быть и так. Когда я видел его сегодня вечером, он был в парике с бородой. А где ты его видел? В Нортвиче. А это не ты ли обещал ему денег? Я его представляю. В какой-то степени мои слова соответствовали действительности, ведь я работал на жену Стэнли, и вместе с тем меня не покидало ощущение, что я выступаю посредником между двумя призраками. В ее глазах снова вспыхнул интерес. А у тебя есть для Элла 1000? Нет, меньше. Можешь мне оставить, сколько есть? Нет. Ну, хотя бы на наркотики. Чтобы я могла протянуть пару дней. А это сколько? На сегодняшний, весь завтрашний день долларов 20 хватит. Хорошо, я подумаю. Я не совсем уверен, что Эл выполнил условия сделки. Если ты связан с этим делом, ты должен знать, что он все выполнил. Потом он целыми днями слонялся, ожидая, когда ему заплатят. Сколько же еще, по-твоему, он может ждать? Вечно. Мог бы ответить я, но не стал этого делать. По-моему, та информация, что он дал, $1000 не стоит. Вот этого не надо, вот этого не надо. Такая сумма была названа в объявлении. Ее рассеянные глаза сузились. А ты точно выступаешь от имени человека с деньгами? Как его там звали? Бродман? Бродхерст, Стэнли Бродхерст. Расслабившись, женщина прилегла на край кровати, и пока в ней снова не проснулось подозрение, я подсунул ей фотографию Сузан, которую мне вручила миссис Крэндалл. Она с какой-то почтительной завистью посмотрела на фотографию и вернула ее. «Одно время я тоже была ничуть не хуже», — сказала она. «Не сомневаюсь, элегантно, не сомневаюсь». Звучание ее имени доставило ей удовольствие, и она улыбнулась. «И это время было не так давно, как ты думаешь. Вполне могу поверить. Вы знаете эту девушку?» «Видела пару раз. Недавно?» «Кажется, да. Моя голова от всего этого просто пухнет, так что время в ней просто не откладывается. Но девушка была здесь где-то в последние 2-3 дня. И что она здесь делала? Об этом надо спросить Элла. Он меня выгнал, отправил сидеть в машину. К счастью, я не из числа ревнивец. Это единственное достоинство, которая меня красит. Эл с ней спал? Может быть. Может быть, с ним останется, но больше всего он хотел из нее что-то вытянуть. Я не знаю, он велел мне подмешать ей в коку немного наркотика, чтобы, ну, так сказать, она немного расслабилась. И о чем она говорила? Понятия не имею. Он ее куда-то увел, и больше я ее не видела. Но, по-моему, это должно было как-то быть связано с делом этого Бродмана, Бродхерста. Эл всю неделю только о нем и думал. В какой именно день девушка была здесь? В четверг, а? Ой, мне сразу не вспомнить. Сейчас попытаюсь. Она стала что-то подсчитывать в уме, шевеля губами, будто за эти дни пересекла какую-то международную демаркационную линию суточного времени. Значит, из Сакраменто мы уехали в воскресенье? Да, в воскресенье, это точно. Мы приехали в Сан-Франциско, чтобы связаться с тем, кто дал объявление. Провели там ночь на понедельник, и в понедельник же были здесь, или то был вторник? Да, еще раз скажи, какой день сегодня? Сейчас ночь, с субботы на воскресенье, а вернее уже раннее воскресное утро. Она считала на пальцах, и перед ее мысленным взором тенями проносились дни и ночи. «Вроде бы они заключили соглашение в среду», — наконец произнесла она. Он вернулся сюда и сказал, что мы пересечем границу самое позднее в субботу. Вдруг она с неожиданной враждебностью посмотрела на меня и спросила, «Где деньги? Что с ними случилось?» «Мы их еще не заплатили. Когда же мы их получим?» «Не знаю, я даже толком не знаю, за что Эл должен их получить». «О, это очень просто», — ответила женщина. «Была фотография парня и девушки, и Эл должен был сказать, где эта парочка сейчас. Ты не можешь этого не знать, если работаешь на Бродхерста». «Он мне не доверяет». «Ну, ты же видел это объявление в Кроникл?» «Пока нет. У вас оно есть?» Я действовал чуть быстрее, чем она успевала соображать, и она ушла в себя. «Может, есть, а может и нет, смотря потому, что я за него получу. Обещаю, что-нибудь вы от меня получите, но посудите сами. Если объявление появилось в Сан-Франциско Кроникл, то его, наверное, видели миллионы людей. Так что вполне можно показать его еще и мне». Она задумалась над моими словами, потом достала из-под кровати потрепанный чемодан, открыла его и протянула сложенную в несколько раз вырезку из газеты. Это было объявление шириной в две колонки, длиной дюймов в 6. В нем были помещены те самые фотографии, которые я нашел в бюро Стэнли Бродхерста. Но сопровождающий их текст был слегка изменен. Кто может узнать этих людей? Под именем мистера и миссис Ральф Смит они прибыли на машине в Сан-Франциско примерно 5 июня 1955 года. Существует предположение, что они отправлялись рейсом на Ванкувер и Гонолулу на корабле «Свансе Касл», который отплыл из Сан-Франциско 6 июля 1955 года. Однако не исключено, что они до сих пор находятся где-то в районе Сан-Франциско.